«Что скажете, господа?» Старк немедленно собрал всех участников в конференц-зале авианосца. «Очень странный корабль. Он как бы состоит из нескольких разных частей», — первым сказал инженер-электромеханик Эссекса, лейтенант-командер Кларк. «Я насчитал 4 разных силовых линий. Одна из них постоянного тока, очень устаревшая. Вообще, впечатление такое, что они не знают слов «дизайн» и «интерьер». Но это не касается того отсека, который нам показали только мельком. В нем расположен пункт управления силовой установкой. Он как бы отдельно, полностью выпадает из конструкции». «Сами реакторы видели?» «Нет, видели костюм, в котором туда ходят. Как нам объяснили, там ни одного человека нет. Один раз за вахту туда заходят 2 моряков для контроля обстановки на периметре отсека. Сами котлы закрыты биологической защитой. Имеются 2 поста управления 2 реакторами, каждый из которых контролирует 2 котла. Они находятся в главном броневом контуре, как сказали, в наименее поражаемой части корабля». «Что еще?» «Очень высокое давление пара. На манометрах критическая отметка стоит на 72, в пересчете 1024 фунта на дюйм. Машинное деление очень компактное. Судя по лейблам, турбины сделаны в СССР, но на 2 швейцарская марка, скорее всего, копии. А так, согласен с командором Кларком, что корабль очень странный. Впечатление, что его переделывали буквально на коленке. В ходе постройки», — сказал старший инженер Паульсон. «Но это совершенно очевидно. Закладывались они в 38-м, проект был достаточно устаревший. А первый реактор они пустили в начале 42-го года. Но очень быстро их делают, как горячие пирожки», — недовольно сказал Старк. «Кто был на корме? Кто видел, что они пускали по самолетам?» «Лейтенант Сквош, господин адмирал. Мой катер чуть отошел от борта. Мы менялись местами с 15-м. Тревога прозвучала, когда мы лежали в дрейфе в 100 футах от борта и чуть сдрейфовали к корме. Я видел, что по этому сигналу из надстройки под КДП, командно-дальномерный пост, выдвинулись 2 сигары и оделись на направляющие. Сигары выглядели вот так. Я зарисовал по памяти, как приказывали. 4 небольших рога, 1 центральный, треугольные рули впереди и широкие рули сзади, крестом. И еще на 4 похожих башенках на надстройке между мачтами появились почти такие же сигары, но гораздо тоньше и короче». «Это, скорее всего, ракеты ближнего радиуса. Продолжайте, лейтенант». «Когда они приподнялись и опустились на балках, то синхронно встали под углом к горизонту. Потом левая ушла в небо, а ее балка заняла вертикальное положение, и появилась следующая сигара. И балка опять заняла такое же положение. Когда дали отбой, то все сигары, или как вы их назвали, рокетс, опустились обратно в корпус, сэр». «Значит, тут у них ракеты. Уязвимое место», — Маккейн обвел красным карандашом надстройку за фок-мачтой. «Нет там ракет. Я был в помещении под этим боевым постом. Там кают-компания для уоррент-офицеров и лазарет. Энджин Маккартни, сэр. Корабельный врач». «Спасибо», — ответил Маккейн и перечеркнул свою пометку. Старк обратился к нему. «А вы что молчите, господа адмиралы?» «Все это слишком неожиданно, сэр. Я, например, совершенно не ожидал, что возможностей Эссекса не хватит, чтобы преодолеть оборону их ордера. И это они не применяли против нас своих ракет, только самолеты. Оказывается, с нами просто играли, как кошка с мышкой. Если бы не их бомба, то, может быть, шанс был бы, а так он исчезающе мал. А что известно об их программе Большого флота? Много там таких монстров будет?» «Неизвестно. Они ничего не объявляют заранее». «А что будем докладывать президенту?» — спросил Старк адмирала Лехи, когда младших офицеров отпустили из конференц-зала. Тот ему не ответил, а уставился на адмирала Хорна. «Фредерик, твое мнение, старина?» Хорн занимал должность вице-начальника морских операций США, бывшего до этого начальником воздушных операций флота. Сейчас он отвечал за снабжение флота. Он, как известно, без топлива, воды и продовольствия, без боеприпасов и своевременной доставки всего этого на корабли функционировать не может. В ходе войны на Тихом океане флот США обеспечивал всю логистику, как собственную, так и американской армии, на огромном удалении от баз снабжения, и успешно. Заведовал этим сложнейшим хозяйством именно Хорн. «Да пошел ты! Нас выпороли! Мягко и обходительно спустили с нас штаны и выпороли! В этих условиях мы не в состоянии обеспечить логистику наших операций. У нас попросту не хватит тоннажа и боевых единиц для его прикрытия. Чего они добиваются?» «А откуда я могу знать? Самое удивительное в том, что наши бюджеты несоизмеримы. Мы же все это просчитывали и не раз. У них, в 38-му, трети нашего бюджета не было. Все их считали колоссом на глиняных ногах. Кроме пустословия, у них за душой ничего не было. Откуда все это и в такие сроки? Три атомных линкора. Один можно, конечно, и не считать, он крошка по сравнению с этими двумя». «Тут вы не правы, Вильям. Судя по их прокладкам, основную ударную силу представляет именно он. А насчет несоизмеримости, вы тоже не правы. Банк сорвали они. Около 1000 тонн только золота в Германии, и, по некоторым данным, около 7000 в Японии. И именно так интенсивно и строят. О, Господи, как сейчас над нами смеются те, кто говорил, что самая лучшая доктрина для Америки — это доктрина Монро. Не надо было нам лезть в европейские дела, — сказал Старк. Оружие имеет свойство стареть, а империя должна расширяться, Гарольд. Или мне напомнить, кто являлся автором планов Догмемо и Трансатлантическое единство? Я знаю, поэтому и проклинаю тот день, когда мы пришли к выводу, что, имея такие ресурсы, мы докажем всему миру, кто в нем хозяин. Ничего не все потеряно. Как видишь, Франклин еще беседует со Сталиным. Может быть, с ним удастся договориться? Как с Гитлером? Ехидно вставил Маккейн, но отреагировать адмиралы не успели. Раздался стук в дверь, и дежурный офицер доложил, что катер с президентом отошел от причала Пуант-Пасабль и проходит мыс Сан-Кюлот. Через несколько минут кресло президента через батапорт Ахтерлюка небольшим краном перенесли на авианосец. Выглядел он осунувшимся. «Донована ко мне! Сегодня никого принимать не буду!» Явно что-то произошло. Провокация была запланирована, но на второй день переговоров. В первую очередь требовалось наказать Англию за отступничество и поссорить ее с СССР. Для этого предлагался солидный куш, ассоциированное членство в ФРС и бивалютная корзина, чтобы выбить фунт как основное средство платежа в международных расчетах. Второй резервной валютой должен был стать рубль с золотым наполнением. Накопив приличную сумму сталинских ассигнаций, можно было обрушить его, затребовав его золотой эквивалент. В случае согласия Сталина на следующий день требовалось поднять польский вопрос, но не самостоятельно, а под давлением общественности. Для этого раскидать над городом листовки ЗВР и устроить акт самосожжения на набережной Ниццы. Но прошла утечка информации, и русские значительно усилили меры безопасности. Нанятая группа польских сопротивленцев в город не попала. Листовки были обнаружены французской полицией, и договориться с ней не удалось. Запустили запасной вариант, на участие в котором взяли уволенных из РАФ четырех военнослужащих 303-го сквадрона. Но очень злых на англичан и русских из-за скандала, вызванного аналитической запиской НИИ ВВС, которую передал генерал Никифоров. Англичане провели свое расследование, допросили несколько человек и убедились, что содержание записки соответствует действительности. Выяснили, кто и сколько, и постановили часть наград и денег вернуть. Донован заинтересовал их достаточно крупной суммой, имея которую они могли расплатиться с долгами и продлить визу на проживание в Лондоне. Достать английские самолеты не удалось. Всю четверку вывезли в Швейцарию, где переучили летать на Фоке-Вульф 190Б. Однако швейцарцы заподозрили что-то. Начались придирки, поэтому, получив из источника, близкого к правительству Торреса, данные, что переговоры пройдут 15-го на вилле Эфруссии де Ротшильд, группа перешла через горы в Австрию, где вошла в контакт с группой Вервольфа, которая имела разобранные фокеры на базе. Их собрали утром 15-го. Вылет был назначен на 12.00 16-го. Над днем пролетел русский разведчик, и началась войсковая операция в районе Бюрзерберга. Взлетали их под огнем. Один из самолетов был сбит на взлете. Рядом Лихтенштейн и Швейцария, а русские истребители туда не пошли. Смогли уйти, прижались к земле и приняли решение идти на Ниццу и посчитаться со Сталиным. Обойдя Италию, где находились русские, Ян Зумбах, кстати, гражданин Швейцарии, он и пригласил своих однополчан на встречу в Берне, скрытно вывел тройку самолетов к горе Аржентера, где их и засекли русские моряки. Сам Зумбах погиб. А вот лейтенант Войтович совершил посадку в Каннах, да еще и рассказал полностью их историю, упомянув, естественно, имя генерал-майора Донована. Никаких листовок на борту не было, их не успели доставить. Две сотки и 250-ка у каждого. Тротил в качестве основного довода короля. Они все еще в Англии хвастались, что с легкостью протыкали немецкое ПВО на той стороне пролива, что они герои битвы за Британию. А русские просто договорились с немцами, чтобы насолить им. Так погано, как чувствовал себя Донован, ему еще никогда не было. Даже если выпить полведра неочищенного солодового кукурузного виски и, поспав пару-тройку часов, проснуться от жажды, а вокруг не будет ни капли воды, то все равно это не сравнить с теми ощущениями полнейшего провала, который испытывал заслуженный генерал тайных операций. Даже нигеры, если им платят исполнительнее этих скотин-славян, недаром русские запретили им самостоятельное проживание. Латиносы, которым по сто раз приходится втолковывать, что написано в инструкции, будут ее выполнять. Накосячат и напортачат, но выполнять будут инструкцию. А эти польские жабы считают себя умнее всех. Инструкция у них просто выскочила из головы, хоть и неоднократно повторялась ими. «Чертовы шляхтичи! Трепло на трепле, надутые, как индюки, и с таким же соображением. Изменились условия, замрите и сообщите о проблемах. Нет, они своими индюшачьими мозгами решили пойти тремя самолетами против эскадры. Булшиц! И ни одной листовки с собой не захватили. Он, Донован, не готовил убийство Сталина. С ним, со Сталиным, приехали договариваться. А из-за этих потомков, Речи Посполитой, Сталин требует себе его голову, как террориста номер один. Хотя идея вовсе не Донована. Политикам понадобился непотопляемый авианосец в Европе, и они выбрали в этом качестве эту дерьмовую страну. Провалы начались еще задолго до начала операции. Держать языки за зубами поляки отродясь не умели. Русские удивительно быстро и профессионально закрыли любые щелки, ведущие в Ниццу и ее окрестности, подключили свой интернационал и накрыли ячейки ЗВР по всей Франции. Где-то в этой организации существует приличная течь и прямо выше Сталина и его команды. Даже после переноса места подготовки в Швейцарию пьяненькая польская компания капитана Зумбаха что-то наговорила в баре, считай, что их шепелявую речь никто вокруг не понимает. И последовал вызов в полицию, вот и пришлось отправлять их в Австрию. А теперь весь мир в курсе, что мы до сих пор поддерживаем гитлеровских вояк, а оно нам надо. Это уже история, исписанный товар. Мы работаем на себя, чтобы весь мир построить по нашему образцу. Да, приходится работать и с таким дерьмом, как СС, Вервольф, ЗВР, поддерживать фашистские режимы у латинос. А как по-другому? Чистенькие, необстрелянные для этого не годятся. Оптимально подходят те, у кого руки по локоть в крови и нет денег. Они тогда согласны на все. Впрочем, эти поляки тоже были готовы на все, во всяком случае на словах. А потом полезли создавать собственную игру, хотя у них была роль пешек и пушечного мяса. Польска от можа до можа. Идиоты! Правильно Сталин говорит, что нет надобности восстанавливать гиену Европы. Тут Донован сам себя дернул. Так еще и в сталинисты запишут. Тогда вообще комиссию Маккарти не пройти. Финансовые интересы ФРС превыше всего. Вся беда в том, что его недисциплинированное воинство ударило по ним. Младший Уиллис просто и зашел на дерьмо, когда узнал, что Войтович, вместо того, чтобы принять яд, поплыл и полностью слил все, что знал и что слышал в кулуарах ЗВР. И без того напряженные отношения с русскими окончательно испортились. Сталин вместо продолжения переговоров отправился в Петербург мимо Англии и наверняка посетит кузенов. Последуют плюхи и от них. Сталин не стал объявлять указ о признании ЗВР террористической организацией, запрещенной на территории РФ, с обязательной сноской внизу страницы. Пришло указание в плен не брать и до суда дело не доводить. На авианосец мы не попали, встречу свернули без совместного коммюнике, о происшествии ничего объявлять не стали. В Лондон ушло сообщение о том, что Иосиф Виссарионович проследует мимо острова по дороге в Ленинград и имеет важное сообщение для премьера Этли и короля Георга VI. Они встретились неподалеку от города Сент-Илье, где приняли участие в передаче Нормандских островов от СВА в Северной Франции Соединенному Королевству. Англичане предпочли расплатиться с Французской Республикой за потопленные корабли, чем терять эти скалистые острова, позволявшие им контролировать проход всех судов и кораблей по Английскому каналу. Более милитаризованных островов в мире найти трудно. Тем не менее, германский вермахт нарушил 900-летние или тысячелетние, смотря как считать, английское владение этими островами. Опять-таки, кто кем владел, определить довольно трудно. Дело в том, что острова с X века входили в Нормандское герцогство, а в 1066 году Вильгельм Нормандский стал королем Англии. Все англо-французские войны начинались отсюда. На каждом из островов можно фортификационный музей открывать. Сплошные форты до остатки древних замков и батарей. Однако в ходе Второй мировой войны парашютисты из Гарисхайма где Люфтваффе готовилось захватить Англию, научились с минимальными потерями штурмовать подобные крепкие орешки. Все острова были взяты в одну ночь по единому сценарию. Попытки англичан проделать то же самое в самом конце войны успеха не имели. У немцев здесь была построена дальнобойная 305-миллиметровая новая батарея. Ни с воздуха, ни с моря было даже не подойти. Немцы сдались только русским, как им и приказал Удет. На островах сидела 2-я авиапехотная дивизия, которая торжественно сдала их советской армии. Принадлежность этих островов именно британской короне сомнений не вызывала. Могли передать и раньше, но уперлись французы. Дескать, пока Англия не расплатится за убыток флота, хрен ей, а не острова. Население тут наполовину французское. По просьбе французской стороны я поднимал этот вопрос во время весеннего визита на остров. И вот все стороны, наконец, удовлетворены. Я не в счет, ибо ничего не понимаю в большой политике. Мне только удалось перенести процедуру подписания акта с летного поля Джерси, где пришлось бы стоять под пронизывающим ветром со стороны Атлантики, во внутреннюю часть форта Регент. Там выстроилось 3 роты почетного караула, наша, вновь прибывшая британская, и место французская рота военной полиции. Порт забит новенькими Мариен Фаншграф МФП немецкой постройки и паромами типа Зибель. Они строились для исполнения операции Зелеве, морской лев, неосуществленного плана захвата Англии. Остров покидает части 10-й гвардейской артиллерийско-пулеметной дивизии. Все дороги забиты танками, орудиями и автомобилями. Сталин, Георг и Этли только что вернулись из поездки по острову, где осмотрели достопримечательности и места расквартирования. По этим островам англичане судили о строительстве Атлантического вала. Здесь немцы, точнее военнопленные англичане, французы и остальные, быстро строили башни ПВО со 128-миллиметровыми орудиями, арт-батареи и тому подобное. Все заливалось бетоном. Мы же просто расположили тяжелые танки ИС-3, которые впервые увидели англичане вживую. Фотографии они, скорее всего, уже имели. Такова местная специфика. Основное занятие местных жителей — рыболовство, а до острова рукой подать. Аминокс, продукция фабрики ВЭФ из Риги, в свое время произвел фурор на мировой выставке в Париже и пользовался большим успехом в спецслужбе. Мы передаем все острова по очереди, начиная с самого крупного. Последним будет передан остров Олдерни, полностью превращенный в форт. Как заметил позже Сталин, если Этли был искренне возмущен предложением американцев немного поправить свои финансовые дела за счет Великобритании, то король был скорее удивлен, что это предложение было сделано не нами, а ими. Мне всегда казалось, что это предложение американцам сделайте вы. Вам нужны новые рынки. Нам пока те, что есть, товарами не заполнить, без помощи других стран. Максимальную выгоду от этого предложения получили бы американцы, ведь это означало бы возможность войти на наш рынок и в Европу. Как напрямую с товарами, так и опосредованно с долларами. У нас свободного обращения других валют на рынке нет. Бинарная корзина подразумевает свободный обмен одной валюты на другую. Так что инцидент с воздушной атакой был использован нами для прекращения переговоров. Мы считаем более важным защиту своего рынка. Прошедший год стал очень показательным в экономическом плане. Наблюдается значительный прирост доходной части бюджета. Вызвано это переходом от приоритетного финансирования оборонительных программ к развитию внутреннего рынка. Мы значительно снизили долю военных расходов, Программа перевооружения армии выполнена. Сейчас наши усилия направлены на строительство флота». «Это еще более дорогое занятие», — заметил Этли. «Да, но не такое массовое, как на суше, и растянутое по времени. Темп строительства относительно невелик, так что нагрузка на экономику заметно снизилась». «Господин Салин, еще во время Великой войны мы лично принимали участие в Ютландской битве. И когда наш отец поднял вопрос о международном соглашении об ограничении строительства боевых кораблей, мы всей душой поддержали его. Но ваша страна не принимала участия в этих конференциях и создала линкоры, значительно превышающие эти ограничения». «Это не соответствует действительности, дорогой Георг. Мы посылали делегацию в Вашингтон, но ей отказали в участии. На заседание Лондонского морского договора нас тоже не пригласили. В этих договорах нет ни одного слова про нас. Мы создавали эти корабли в ходе начавшейся мировой войны. И с учетом имеющихся у нашей разведки данных о размерах и вооружении разработанных проектов США, Великобритании и Японии, более конкретно, тип «Монтана», тип «Лайон» и тип «Ямато», наш Советский Союз занимает среднее положение среди них. Он меньше «Ямато» и «Монтаны», но больше вашего «Лайона» по водоизмещению. Имеет самую мощную силовую установку с момента проектирования, самое мощное бронирование. Плюс само понятие стандартного водоизмещения к нашим кораблям неприменимо. Топливо входит в состав котлов и имеет значительную массу, поэтому мы не стали подгонять их под вашингтонские ограничения. Что касается орудий, то они полностью соответствуют договору, несмотря на то обстоятельство, что орудие «Ямато» имеет калибр 460/45 или 18 дюймов. Но остальные страны не перешли на этот калибр, поэтому мы решили не переступать за 16 дюймов. Путем увеличения начальной скорости снаряда добились выдающейся дальности стрельбы в 251 кабельтов. «Что-то мне подсказывает, что в таком случае живучесть его стволов будет слишком маленькой. Под Ютландом я командовал Баковой башней», — саркастически заметил король. «У нас разные пороха. Это раз. Второе. Наши инженеры очень неплохо поработали над этой проблемой. В настоящее время мы имеем ограничения только по усталостным напряжениям. Это где-то 1500 выстрелов. Для такого крупного калибра это совсем неплохо». «То есть вы не используете кордит? Интересно. А если все так, как вы говорите, то это замечательное орудие. Надеюсь, что вы не откажете мне и в удовольствии опробовать его лично». «Для королевской стрельбы требуется и королевская цель». «С этим вопросов не возникнет. Цель будет именно королевская». «Решено. Я тоже с удовольствием приму в этом участие». «Раз уж заговорили о типе «Ямато» и его чудовищном калибре, что вы собираетесь сделать с ними? Вопрос серьезный, который беспокоит наше общество». «Его компоновка практически полностью похожа на нашу. Вот его фотография. Сходства огромные, даже удивительно, что конструкторы разных стран пришли к примерно одному решению. Разница все-таки значительная в системе бронирования. Мы считаем, что принята в США и в Японии схема «все или ничего» ущербна по своей сути. Мы моделировали эти бои в Ленинграде. Наиболее эффективным методом их уничтожение является стрельба по конечностям. После этого они теряют продольную устойчивость. Я смотрю, что корабли и самолеты являются нашим общим увлечением. Каждый человек имеет свои слабости. Стараюсь быть полностью в курсе событий в этих областях. Возвращаясь к Мусаси, решение о его переоборудовании уже принято. Несмотря на имеющиеся недостатки самой конструкции, недостаточная живучесть, отсутствие развитой электростанции и устаревшее оборудование, мы его переоборудуем на плаву в аналогичный линкор типа Советский Союз. Считаем, что это будет самый быстроходный линкор в мире, весьма подходящий для эффекта демонстрации флага. Третий корпус. У него готовность очень маленькая. Мы готовим к буксировке в СССР. На этом программа строительства больших линкоров будет завершена. Мы планировали построить 4 линкора. 2 построили и начали готовить Мусаси к переоборудованию на плаву. Один корабль останется здесь, в Европе. 2 будут базироваться на Тихом океане. То есть вы хотите сказать, что 2 линкора будут чисто русскими, а 2 смешанной конструкции? Именно так. Мы довольно долго спорили по этому поводу, но испытания японской модели в нашем бассейне в Ленинграде показали, что есть смысл сохранить японские корпуса. Советский Союз — это проба пера. У нас очень долго не было возможности проектировать и строить крупные корабли. Плюс надвигающаяся война постоянно требовала финансировать что-то другое. Должного внимания проекту не уделяли. Исправлять проект пришлось, когда сделать что-либо серьезное было практически невозможно. В результате в следующем году придется ставить его на длительный ремонт и переоборудование. Как говорит мой заместитель, достроили, чтобы окончательно не потерять. В чем-то он прав. Второй получился намного лучше. Советская Россия. С точки зрения гидродинамики, японские корпуса более совершенны. Есть интересные разработки по оптической системе централизованного наведения. Мы их усовершенствуем и оставим. А все остальное, увы, годится только для музеев. После окончания официальной процедуры король и Сталин на Европе перешли в святая святых британского флота гавань Скапа-Флоу. Со времен начала Первой мировой эта удобнейшая гавань служила убежищем и базой снабжения домашнего флота английской короны. В Северном море и состоялись первые совместные учения, в которых приняли участие 8 советских кораблей и авиация Северного флота, базировавшаяся в Норвегии. Уже непосредственно в Скапа-Флоу на борт Советского Союза поднялись Сталин и Георг VI. Король не поленился заглянуть в журнал боевых стрельб и направился сразу к носовой башне. Уверенно поднялся по скобам трапа на крышу и попросил снять дульную пробку с левого орудия башни «Б». По журналам он уже выяснил, что именно это орудие использовалось больше всех. С него начиналась пристрелка. Его адъютант протянул ему фонарик. Король подсветил им отверстие. Ему мешала смазка рассмотреть все. Недовольно поморщившись, он заставил адъютанта убрать того с нарезки, но тому это сделать не дали. Тут же появились матросы, которые взяли на себя эту процедуру. После осмотра королю передали микрометр, и он сделал несколько замеров. Адъютант записал полученные результаты в какую-то таблицу. «Ок, закрывайте». Из кармана король извлек какой-то справочник, сличил результаты с ним. Судя по мимике, он был серьезно удивлен состоянием дульного среза. Сталин ожидал его внизу, он на башне не поднимался. Король сунул конишку обратно в карман, спустился вниз. Сталину он ничего не сказал, показал рукой на люк, ведущий в первую башню. И хотя он всегда и всем говорил, что он бывший летчик, звание адмирала флота он носил не просто так. Учился он быть моряком, а авиация ему просто нравилась. Осмотр башни занял не слишком много времени. Больше всего короля заинтересовали полузаряды, затворы, автомат установщика взрывателя и таблицы стрельбы. Затем Георг поднялся в боевой пост командира башни и уселся в его кресло. Но большое число незнакомых приборов и циферблатов не позволило ему сориентироваться. Но слишком все отличалось от того, к чему он привык. Через переводчика задал вопрос командиру поста. «Откуда получаете данные для стрельбы?» Тот показал пальцем на несколько сельсинов и добавил. «Все данные приходят с центрального или с боевого поста. Для стрельбы по видимой цели есть перископ». Старший лейтенант нажал кнопку на пульте, и с подволока опустилась труба с наглазником. Повторным нажатием он опять перевел перископ в походное положение. «Я не увидел запальных трубок. Как и кто их устанавливает?» «Их нет. Запальное устройство вмонтировано в затвор». Король встал, что-то сказал адъютанту. Тот передал коробочку королю, и старший лейтенант стал кавалером военного креста МС. После того, как закончился осмотр башни, и король спустился на палубу, он подошел к Сталину и сказал: «Поздравляю, орудия действительно хороши. А вот и цель для них». Мимо стоящих на якорях наших кораблей прошли два корабля. Один небольшой, увешанный какими-то антеннами. Вид второго напомнил о ютландском бое. Это был переделанный в радиоуправляемую мишень германский линейный крейсер «Дерфлингер». Он был поднят из-под воды в 1939 году для разделки на металл. Но началась война, поэтому пришлось ему задержаться на плаву. Опыт переделки германцев в мишени в Англии был. Это второй корабль из этой эскадры, который используется в этом качестве. Так что цель действительно королевская. Он будет маневрировать, и требуется случайно не потопить его лидера. После небольшого обеда во флагманской каюте приступили к обсуждению маневров. Каждая из двух сторон побывает как обороняющейся, так и атакующей. Первая задача — обнаружить, перехватить и обстрелять мишень. Планами второй половины учений участие первых лиц не предусмотрено. Стоит отметить, что погода стоит обычная для декабря. Низкая облачность, временами снежные заряды и довольно сильное волнение в Северном море. Выход назначен совместный. С британской стороны примут участие линкор «Кинг Джордж V», линейный крейсер «Ренаун» и 6 эсминцев, то есть примерно такой же набор кораблей, как и у нас. После небольшой паузы требовалось дать мишени уйти подальше. Около 5 утра начали сниматься с якорей. Только в этот момент Георг посетил центральный пост «Союза». До этого, кроме башни, поста управления силовой установкой, кают-компании, конференц-зала и адмиральских апартаментов, он больше нигде не был. Впереди лидером шел «Ренаун», за ним «Союз». Следом через одного остальные корабли входили в пролив между островом Флотта и мысом Аппертаун. Король и Сталин с переводчиками обходили ЦКП. Их сопровождали и Кузнецов, и адмирал Галлер, который отвечал на вопросы короля. Через 40 минут вышли в открытое море. Англичане вышли из общего строя и приняли вправо. А мы приступили к поиску мишени. Биус-планшет в автоматическом режиме получал информацию с 3 летающих радаров, так что вся акватория Северного моря была как на ладони. Двойную отметку обнаружили в 225 милях юго-восточнее того места, где мы находились. Контр-адмирал Иванов дал команду на Фрунзе выйти вперед и дать полный ход. Он разгоняется медленнее Союза. Затем весь ордер вышел на скорость 31,5 узла. Старый линейный крейсер шел со скоростью всего 16 узлов, и наша эскадра стремительно его нагоняла. Кузнецов приказал двум ушкам, удалому и ударному, выйти из строя и проверить предположение. Эти эсминцы имели ход 40 узлов. Погода пока позволяла следовать им полным. «Сколько вы можете идти таким ходом?» — спросил король у Галлера. «Постоянно, без ограничения по времени». «А если у эсминцев кончится топливо?» «Они смогут забункироваться от нас. Мазут мы можем передавать на ходу до 20 узлов. Он на борту есть, специально для этих целей». Король подошел к радиолокатору и замерил, насколько отстала его эскадра. За это время она уступила почти 4,5 мили. После этого он засобирался к себе в каюту. До подхода к цели было еще много времени. Йорк и его сопровождение ушли вниз завтракать. «Святослав Сергеевич, на минуту», — сказал Сталин. Я оторвался от наблюдения за морем и подошел к нему. «Остро не хватает палубного самолета-разведчика. Но он здесь не нужен, а для проведения доразведки достаточно поднять любой борт с ближайшего аэродрома. Но, как видите, адмиралы предпочитают действовать по старинке. Или надо было идти вместе с Владивостоком. Авианосец у нас пока один. Людей требуется учить, как действовать в той или иной ситуации. А вы уткнулись в стрелки приборов. Они вас больше интересуют, чем люди, которым только дали новую технику». «Да, меня больше волнует новая техника. В частности, неудобство расположения приборов в этой рубке, устаревшие приборы наблюдения и многое-многое другое, что предстоит переделать на запланированном переоборудовании». Впрочем, Сталин не был настроен на спор, поэтому махнул на меня рукой, встал с кресла и направился к лифту. Кузнецов же сделал замечание Вадиму Ивановичу Иванову, что он не вызвал берегового разведчика, на что тот буркнул: «Это та самая пара кораблей, которая вышла из Капа Флоу в 15:00. Вот прокладка. Чтобы прийти в район стрельбы, она должна будет подвернуть влево на Норд-Норд-Ост. Хитрит англичанин, не знает, что он как на ладони. Напрасно топливо у эсминцев сжем. Он один из самых старых и опытных командиров кораблей. Заканчивал морской корпус еще в 1913 году. Воевал на броненосце «Слава», участвовал в Муанзунском сражении командиром кормовой башни главного калибра. Вел бой с линкором «Кенниг». Он являлся командиром Совсоюза с 1940 года. Готовил экипаж на него. Принимал Фрунзе, которым сейчас командует его ученик, бывший старпом Марата, капитан первого ранга Белоусов. «Батенька, это не война, это учение. Поэтому никаких случайностей допускать нельзя. Тем более в чужом монастыре. Вызывайте разведчик, Вадим Иванович», — заметил главком флота Кузнецов. — «Свой есть. Расстояние позволяет. Расцветет и полетит». Это он про К-15, который пересадили на него и на котором закончили мучиться с охлаждением двигателя. Я в эти разговоры не вмешивался. До рассвета еще довольно долго, так что большого значения этот полет не имел. Я вообще считал, что 15-му рано летать над морем, так как систему надувных шасси еще не испытывали. А при такой низкой облачности отправлять его в полет было просто опасно. Короче, пара эсминцев, посланных вперед, классифицировали цели, указав их расстановку. Этому помогло то обстоятельство, что мишень и управляющий корабль подвернули почти на 90 градусов влево, и этим сократили время сближения. Наш ордер разделился. Советский Союз прибавил обороты, оставив Фрунзе и два эсминца за кормой. С линкором пошли два оставшихся эсминца 40-го проекта. От мишени возвращались удалой и ударный. Изменение скорости и поворот на новый курс не остались незамеченными высокими гостями, которые появились в ЦКП через несколько минут. Иванов доложил обстановку и показал ее на планшете. Цель опознана и зафиксирована, совершила поворот влево на курс 40 градусов, следует в закрытый для плавания район. Предположительно, через 40 минут войдет в радиус действия цели указателей. Активный режим включали однократно, уточнили взаимное расположение. Король выслушал перевод и попросил связаться с HMS «Геркулес». Движение под этим углом шло стремительно. Требовалось проверить готовность корабля сопровождения и переместить его на безопасное расстояние от мишеней. Получив ответ с «Геркулеса», Георг подтвердил, что классификация цели выполнена верно, но мишень не успевает войти в район стрельбы до появления возможности открытия огня. «Ваши методы разведки позволяют быстро обнаруживать надводные цели, господа. Так что придется предоставить нашим кораблям пару часов для занятия позиций на полигоне. Думаю, что адмирал Товий тоже успеет к началу стрельбы. Давайте не будем нарушать расписание учений». Король сделал знак рукой своим офицерам, и вслед за этим в ЦКП появились вышколенные официанты с подносами, на которых стояли бокалы с грогом и чистым ромом. Корабли перешли на средний ход. По просьбе короля один из эсминцев дозаправили на ходу. «Хоумфлит» прибыл через полтора часа и занял позицию ближе к мишени, так что мог наблюдать за нашими промахами. Погода совсем не радовала, видимость временами падала до пары миль, моросил дождь со снегом. Хороший хозяин в такую погоду собаку на улицу не выгонит. Но раздались колокола громкого боя, провернулась антенна на грот-мачте, пробки выбиты, все на боевых постах, артиллерийская атака. Цель имеет ход 18 узлов, следует противолодочным зигзагам, общим направлением на север. Все три башни прогрохотали прогревающими выстрелами. Стволы легли для перезарядки и поднялись на почти максимальный угол. Включен успокоитель качки, но волны довольно длинные, и продольная качка присутствует. Рявкнула та пушка, которую вчера осматривал Георг. Цель за пределами видимости. Все только по приборам. Дистанция 246 кабельтовых. Снаряд летит на такое расстояние 70-71 секунду. Но через 10-12 секунд рядом с целью на планшете возник крестик предвычисленного места падения снаряда. А через секунду после падения появилась отметка самого падения. Вновь ревун и следует второй пристрелочный. Крестик перемещается на саму отметку цели. Вычисления показали, что снаряд идет на цель. Ревун и грохнул залп башни А. Теперь на цели два из четырех крестиков, но цель начала маневр. Нового ревуна нет. Однако по радио раздается «Страдль! All clear! Hold your fire!» Георг показал большой палец и взял микрофон на радиостанции. «В чем дело, Геркулес?» «Два попадания! Your Majesty! Подмидли в кормовую часть. Корабль на циркуляции, отказ управления, дали стоп. Требуется высадить аварийную команду. Прекратите огонь, сир!» «Маски, гуд!» «Мои поздравления, господин Сталин! Отличная стрельба, господа адмиралы! Но главное, главное вот здесь, в этом ящике!» «Не хочется вас огорчать, сир, но это просто стекло, матовый триплекс. Это только экран. Остальное находится на мачтах и вычислительных центрах. Вы там были вчера. Сюда выводится только результат вычислений. Мы это понимаем, господин Никифоров. Скажу откровенно, хочется иметь такой корабль, господа. Да мы это тоже понимаем. Ведь дело стремительно катится к войне. 20 дней назад Америка заложила официально 3, а по нашим сведениям 4 новых линкора. Несмотря на то обстоятельство, что никакой войны нет, и линкорных каникул никто не отменял. В газетах об этом не писали, господин Никифоров. Мне об этом сказал господин Статениус в день моего отлета из Вашингтона. Требуется мирная конференция, иначе дело зайдет слишком далеко, вставил Сталин и рукой показал королю на лифт, приглашая к переговорам без свидетелей. Тот недовольно передернул плечами. Новость была не из приятных. Кузены пошли ва-банк, опять-таки не предупредив. Его постоянно подталкивают на союз с теми, кого он, по большому счету, ненавидит. Но предложения русских оказываются более выгодными.